Лучезар Серый стажировался у первоцвета, все верно, подтвердил я. Дальнейшее поразило до глубины души. Убирайся. Едва ли не выплюнул Гудимир и резким взмахом руки вышвырнул сцепленные скрепкой листы прямиком на улицу. Пошел вон. Я так удивился, что не сдвинулся с места, а Числав цветом лица в раз сравнялся с произраставшими в здешних местах помидорами. Ты ополоумил, Гудимир, прорычал он. Сам же о нехватке людей все уши майору прожужжал. Магистр сложил на груди руки и отрезал. Мне не нужны бездари, купившие патент. Тут уж я промолчать не смог. Купил, с чего бы это? Заподозрил, что кто-то прознал о стребованной первоцветом при повышении класса полусотни целковых, но Гудимир сумел удивить и тут. Думал, никто не узнает? Ха, мир тесен и шило в мешке не утаишь. Магистр Гай мне все о тебе рассказал. Тут бы сбавить тон, да только едва не разорвало от бешенства, вот и не сдержался. Кому о бездарности толковать, только не этому напыщенному хорьку. Врачу будто мокрой тряпкой по физиономии съездили. Что о, едва ли не просвистел он, округлив глаза. Магистр Гай, мой добрый друг, а это оскорбление, оскорбление всей нашей школы. Я требую удовлетворения. Гудимир, не дури, заикнулся было припроводивший меня в госпитальный шатер поручик, но его вмешательство никакого действия не возымело. Магистр сорвал с себя окровавленный халат и выскочил на улицу, перед тем выкрикнув: «Дуэль, немедленно!» Быстрым размашистым шагом он поспешил неведомо куда, и Числав с обреченным вздохом пояснил: «За разрешением на поединок побежал». После хмуро глянул на меня и скривился: «Ну и чего ты лыбишься, дурень?» А я попросту ничего не мог с собой поделать, уголки губ так и растягивала злая улыбка, совладать с которой я попросту не мог. Прекрасно осознавал, что сейчас меня будут не убивать, так проклинать, а будто скулы судорогой свело. И это не фальшивая гримаса Лучезара боярина к лицу прилипла, это что-то прямо из самого нутра рвется. Тут плакать впору, а меня того и гляди смех разберет. Ну что за день сегодня такой, еще безумнее вчерашнего. Глава 4. Ничего поделать со своим лицом я так и не сумел. Шествовал по лагерю с улыбкой до ушей, будто юродивый. Нет, в итоге успокоился, конечно, просто не стал ломать игру, продолжил улыбиться как человек, которому нечего терять. «Умеешь ты друзей заводить», — пробурчал Числав. «Меня прокляли», — со все той же беспечной улыбкой пояснил я и добавил. «Дважды». Не удивлен, буркнул поручик и зло глянул на магистра медицины, который получил разрешение на дуэль в самые кратчайшие сроки. Мне только и удалось, что отдышаться и чуток в себя прийти. «Ладно, черт с тобой, буду секундантом». Дуэли-то иназнацев проводились на поляне сожжениях в 100 от лагеря, точнее, на заболоченном лугу у мутного медленного ручья. Секундантом Гудимира выступил еще один колдун в чине поручика, судьей стал седоусый капитан, усталый и унылый. На магистра медицины он глядел с откровенным неодобрением, но препятствовать проведению дуэли не стал. Наверное, попросту не мог. С учетом разницы в рангах для недопущения смертоубийства вместо вольного поединка будет произведен обмен ударами, очередность коих определит жребий. Если по результатам он их оба дуэлянта останутся на ногах, победа будет присуждена тому, кто потратит меньше времени на отражение атаки соперника. Капитан поднял руку со странного вида карманными часами. Проигравший будет обязан принести публичные извинения, а если таковым окажется магистр Гудимир, он вдобавок к этому не станет препятствовать приему оппонента на работу в госпиталь. Немногочисленные зрители при этих словах зашушукались, послышались смешки. В мою победу из заявившихся на поляну офицеров не верил решительно никто. Да я и сам прекрасно отдавал себе отчет, сколь наивно рассчитывать на успех. Но и в грех уныния не впадал, уповая на то, что Гудимир, будучи выпускником школы багряных брызг, прибегнет к порче. Именно из этих соображений я от участия в жеребьевке и отказался. «Ничего не имею против магистра Гудимира», — заявил я во всеуслышание, «а потому предпочту оставить за собой право на ответ, соразмерный его атаке». Вновь раздался смех. Замотанный службой капитан глянул благосклонно, поручик Числав тихонько выдохнул. «Ну ты и дурень!» Я промолчал. «А что я мог сказать? Пояснить, что не знаю никакого достаточно мощного заклинания, способного пробить защиту опытного тайнознатца, а первое колено моего атрибута в такого рода поединках попросту бесполезно. Так это и без того предельно очевидно для всех, не только для меня самого». В круг последовала команда, я потянул в себя небесную силу, набрал едва ли непредельное ее количество, стиснул своей волей и шагнул через черту. Зрители подались назад, в непосредственной близости остались только судья, секунданты и бригада врачей во главе с Живчиком-коротышкой в распахнутом белом халате. Наличие среди лекарей хирурга с набором инструментов нисколько не порадовало, отсутствие ассистентов магистра Гудимира озадачило и разозлило. Порчу, надо понимать, с меня снимать никто не станет. Но подточить уверенность эти подозрения не успели. «Магистр, ваш ход», — объявил капитан. Гудимир, который сейчас еще больше прежнего напоминал нескладного аиста, тянуть время не стал. «Готов», — коротко бросил он и резко махнул рукой. Глаза магистра вспыхнули мрачным багрянцем, из ладони вырвалась кровавая плеть. «Замах! Я не стал прикрываться отторжением». Вместо этого попытался перехватить убийственный аркан встречным ударом, будто под руку кто толкнул. «Бей!» И попал. Плеть расплескалась мельчайшими брызгами, а когда они обернулись багряными искрами, я вскинул руки и задействовал атрибут. Белизна и пурпур вывернулись фиолетово-черными лепестками огня. Пламя спалило большую часть порчи, но не всю. Какие-то искорки все же дотянулись до меня, и я будто заряд мелкой дроби словил. Досталось преимущественно ногам и спине, кожа вмиг лопнула, из мелких ранок потекла кровь, а зловредные чары не понеслись по жилам к сердцу, но начали вгрызаться в плоть, поражая капилляры. Сука, боль накрыла с головой, но я совладал с приступом слабости, предельным напряжением воли разогнал по телу небесную силу и омыл этой очищающей волной порчу, а после взялся смещать ее к солнечному сплетению, точнее, сделать это попытался. Капли темного багреца оказались неподатливыми, они неохотно повиновались мне и почем зря жгли плоть и дух, пришлось выкручиваться. Изменение аспекта, контроль, сжатие. Три служебных приказа вкупе с новой порцией небесной силы окончательно размыли порчу, исказили ее и смяли в пурпурный комок. Тот дергался, пытался растечься и отравить, в нем оставалось слишком много чужой воли, и я не попытался удержать зловредные чары. Вместо этого спешно втолкнул их в излив, из которого перекинул к первому узлу оправы. Обожгло меридиан ровно жидким пламенем, но не растерялся и не сплоховал, а дальше приказ контроля перемолол чужой аркан, и тот необратимо изменился. Следующий узел, ускорение, а затем еще чуток подтолкнуть сверх того. На какой-то драный миг почудилось, будто оторвет кисть, и все же я выдавил из себя облачко сияющего багреца, стиснул его своей волей и выдохнул. Готов. Капитан замешкался, но сейчас мне было наплевать и на его драные часы, и на весь дуэльный кодекс разом. От сияния толку не было никакого, я сдавил его приказом сжатия и клок багрового тумана пролился в ладонь вскипевшей кровью, та собралась в шарик размером с горошину, вспыхнула пуще прежнего. Дальше оставалось лишь напитать ее небесной силой, приправленной контролем и ускорением, а затем выстрелить получившимся магическим зарядом в противника. Крупная кровавая искра сорвалась с руки, едва уловимым росчерком преодолела разделявшие нас расстояние и стремительным финтом ушла от всполоха магической ловушки, но лишь затем, чтобы тотчас угодить в пелену полупрозрачного багреца. При ударе мой атакующий аркан разметало, но к столь решительной контратаке магистр оказался не готов, и ошметки зловредных чар пробились через выставленный им на скорую руку полог. Одна из пурпурных капель удачно попала в шею, сонная артерия враз почернела и опухла, Гудимир охнул и схватился за горло, сумел притормозить отравившую кровь порчу, после свободной рукой впихнул в рот какую-то пилюлю, его будто солнечный свет изнутри омыл, магическая зараза сгорела буквально в один миг, поединок окончен, объявил капитан, победил магистр Гудимир, мне бы опротестовать это решение, да только было попросту не до того, кожа горела огнем, кровь сочилась из множества неглубоких язв на ногах и спине, а дух штормило. И все же я жестом остановил уже подскочившего ко мне врача. Сам, тот прищурился. Уверен, коллега, обращение заставило магистра Гудимира скрипнуть зубами от злости. Все так же зажимая правой ладонью шею, он объявил. Я жду извинений. Момент. Я хватанул небесной силы, и одним уверенным выплеском вытравил из себя остатки порчи, заодно закрыл ранки. В целебных чарах я был не силен, но с такого рода повреждениями во время стажировки у первоцвета имел дело неоднократно, да и с кровью у меня получалось работать не в пример ловчее, нежели с плотью. Я настаиваю. Гудимир повысил голос, едва петуха не пустил. Усилием воли я привел к норме взбаламученный дух, а когда сгинуло жжение и прояснилось в голове, собрался с мыслями и объявил, стараясь лишний раз не шевелиться, дабы не растревожить только-только поджившие ранки. Приношу искренние извинения за свои опрометчивые высказывания, магистр. Признаю, что магистр Гай никакой не напыщенный хорек, и он имел полное право толковать о моей бездарности, равно как и доводить до кого угодно свое мнение на сей счет. Капитан выжидающе посмотрел на Числава, тот кивнул. Подтверждаю, что иных задевающих честь магистра, а также его знакомых и друзей высказывания ответчик себе не позволял. Гудимир возмущенно надулся, но от претензий воздержался, резко развернулся и поспешил прочь, даже не знаю, успел ли он расслышать адресованные ему мной слова. С такими друзьями и врагов не нужно. Да, обмешурился Гудимир знатно. С довольным видом кивнул Числав и подмигнул коротышке врачу. Мало того, что адепта своей порчей наповал не уложил, так еще и сам алхимией исцелился. Коротышка стянул белый халат и покачал головой. Надеюсь, коллега, ты и вправду достаточно искусен в выведении порчи и не попадешь к магистру на прием. А уж я как на это надеюсь, хрипло выдохнул я в ответ. Числав кисло глянул на меня и задумчиво произнес, куда б тебя теперь определить такого, у меня патент хирурга третьего класса имеется, напомнил я. Ну уж нет, коллега, качнул головой врач, в госпитале тебе делать нечего. Он отправился в освояси, начали расходиться и зрители, а вот Числав задержался. Что ты говорил о друзьях магистра, полюбопытствовал он. Вопрос собеседника я проигнорировал и, поскольку приведением в порядок одежды следовало заняться прежде, чем успеет окончательно засохнуть кровь, уточнил. Прачечной у вас, надо понимать, нет, сейчас распоряжусь, чтобы форму выдали. Идем, идем, черти драные, идти-то больно. Изъеденную язвочками и только-только начавшую подживать кожу при каждом движении тянуло и жгло. Поспешать за поручиком получалось с превеликим трудом. Ладно, хоть еще тот придерживал шаг. Делал Числав это, разумеется, отнюдь не из человеколюбия и какой-то там симпатии ко мне, просто воспользовался моментом и вновь пристал с расспросами о друзьях Гудимира. Скрывать было нечего, поведал историю своих взаимоотношений с магистром Гаем от первой стычки и до последней перебранки. Напыщенный хорек, да, задумчиво хмыкнул поручик и вдруг перескочил на другую тему. В больнице индивидуальной подгонки порчи научили, не знал даже, что такое на лету провернуть реально. Слышал, для этого самая меньшая кровь жертвы требуется. Взгляд собеседника сделался каким-то очень уж острым, и я наводить тень на плетень не стал, сознался. Да не подгонял я ничего, его же порчу обратно и отправил, только чуток аспект изменил и ускорил. А-а, понимающе протянул Числав, это многое объясняет. Перво-наперво пришлось наведаться к здешним канцелярским крысам, где меня поставили на довольствие, причем стоило лишь поручику заявить, что он временно оставляет меня при себе, и все нужные бумаги оказались выправлены буквально в течение 5 минут. Никаких заминок не случилось и на складе. Удалось не только подобрать обмундирование по росту, но и перемерить с десяток пар ботинок, чтобы сыскать одну впору. Еще и миску, ложку и кружку выдали, оловянные и неказистые, зато новые. Получается, я теперь официально младший урядник, уточнил я, сложив пожитки в ранец, а после утвердительного кивка поручика уточнил, и чем заниматься придется, без работы не останешься, неопределенно пожал плечами Числав и указал на поднимавшуюся за бараками струю дыма. Вымойся и поужинай, потом ко мне приходи, пристрою куда-нибудь. Меня такой ответ не воодушевил, но и не огорчил. Я кивнул и поплелся в указанном направлении, а в купальнях получил в свое полное распоряжение пустую бочку. Наполнять ее водой и таскать от костра раскаленные каменюки пришлось самостоятельно. Никакого уважения к младшему уряднику. Вода нагрелась не так уж и сильно, но, когда забрался в бочку, на миг показалось, будто окунулся в кипяток, и все же не выскочил, перетерпел. Какое-то время просидел так, приводя в порядок дух и вытравляя малейшие остатки порчи, попутно пытался залечить пятнавшие кожу язвочки, а под конец еще и простернул перепачканную в крови одежду. Обсохнув, натянул форму, закинул на одно плечо ранец, а на другое скрученное одеяло и связанные шнурками ботинки, да и отправился на поиски трапезной для младших офицеров, к коим теперь относился и сам. Сложенный из бамбуковых стволов барак оказался темным и задымленным, еда, паршивой, еще и травяного отвара тут не готовили, пришлось брать кружку пива. До такой степени в глотке пересохло, что и этот лисий яд небесной амброзии показался. Половину в 3 глотка осушил, чего прежде не случалось ни разу. Ну а дальше ко мне подсели ассистенты магистра Гудимира. «Ты откуда такой борзый взялся?» — спросил самый плечистый из этой троицы. «День у меня выдался не самый простой, седмица так и вовсе откровенно не задалась, а еще совсем не осталось сил и мягко-мягко шумело в голове после выпитого эля, так что показалось разумным не провоцировать очередной конфликт, а разойтись миром. Да оттуда, откуда и вы, у первоцвета же стажировались, пока сюда не законопатили. Так, с этим своим предположением я угодил в яблочко. Нашлись у нас и общие знакомые среди учеников школы Багряных Брызг. Парни были из числа ее выпускников. Тут я тоже угадал верно. Так что поговорили-поговорили и расстались, не имея никаких претензий друг к другу. В несколько глотков я допил Элли и двинулся на выход, намереваясь потолковать с взявшим меня под свое крыло поручиком, но наткнулся на Огнича. Тот заявился на ужин в компании дядьки урядника, чью форму отмечала эмблема в виде черепа с ножом в зубах и залихватски сдвинутом на бекрень цилиндре. Череп в цилиндре – это мертвая пехота. Нож в зубах – получается, пластун. А так и не скажешь, что головорез. Обычный на вид дядька с морщинистым лицом, на коже ни ожогов, ни шрамов. Радужки – серебристо-белые. Точно не адепт, но едва ли аспирант. Боярин, обрадовался фургонщик. Тебя куда приписали? Да никуда пока, усмехнулся я. Поручик один при себе оставил. Эх, вздохнул Огнич, тебя б к нам. У нас омут под боком, его чистить и чистить. Урядник озадаченно нахмурил брови. Ты что несешь, конокрад? Он же красный, с кровью работает. Сам видел. Да не, упрямо мотнул головой Огнич. Белый он, нас вместе из школы вышибли. Да ну, удивился урядник, пригляделся ко мне и хмыкнул. Занятно. Ну, бывай, боярин. Я кивнул и отправился на поиски Числава. Тут и там горели костры, где-то пиликала гармошка, где-то плакала скрипка, но пьяных и даже подвыпивших на глаза не попадалось. Все как один стрельцы были при саблях, а отмеченные нарукавными повязками так и вовсе потели в кирасах и шлемах, а вдобавок к холодному оружию у них имелись револьверы и винтовки. Территорию лагерь занимал немалую, но долго мои блуждания по нему не продлились. Я обогнул конюшню и какой-то сарай без окон, прошел между двух бараков и вывернул таки на плац. Заглянул к поручику Числаву и напомнил о своей просьбе отправить на аттестацию. Думал, тот вновь примет ее в штыки, но молодой человек с голубовато-сизыми глазами лишь усмехнулся. «Ну давай, изобрази что-нибудь». «В смысле?» — не понял я. Числав вздохнул, убрал со стола ноги и сел ровно, после чего попросил. «Набери энергию и направь ее в исходящий меридиан. Только не торопись». «Сделай это как можно медленнее и обязательно напитай крайний узел». Так я и поступил, но особого впечатления своей выучкой на собеседника не произвел. «Вижу», — кивнул поручик, прикрыл рот ладонью и зевнул. Затем мотнул головой и сказал, «А теперь проделай все то же самое, только с оправой. Сначала раскрути по ней энергию, затем напитай узлы. С этим у меня тоже не возникло ни малейших проблем, разве что новый узел отозвался резкой болью и жжением». Меня уже потряхивать начало, а Числав все никак не командовал и не командовал отбой. А вот сейчас не понял, нахмурился поручик. Почему только 4 узла, 5-й где, но ровно 4/4, будто так и надо. Он покачал головой. Насколько знаю, школа огненного репья еще лет 30 назад на обрез с 5-узловой оправой перешла. Что с тобой не так, скажи. Все так, я их схему не покупал. А откуда тогда? Числав прищелкнул пальцами. Ну да. Красный аспект. 4 узлов для огня маловато, а вот для крови, в самый раз. Я не удержался и спросил, если так легко обрез разглядеть, то в чем смысл великую тайну из схем делать? Поручик насмешливо фыркнул. Это ж оправа. Тут вариантов не так много. Весь обрез в деталях. Да нет, тоже, конечно, можно разглядеть или выпытать. Просто нет смысла чужую схему использовать. Если у тебя к подогнанным специально под нее арканам доступа нет. У меня доступа к заклинаниям школы пылающего чертополоха не было, поэтому на миг накатила противная неуверенность, но я тут же опомнился и взял себя в руки. Многоузловые арканы – дело столь отдаленного будущего, что строить планы на сей счет попросту бессмысленно. Надо ядро сформировать и схемы чар под уже прожженный кусок обриса подогнать, а с остальным разберусь, если такая необходимость возникнет. Правильно понимаю, что 4 узла на оправе предпочтительны, если имеется склонность к стихии воды, предположил я. Поручик неопределенно покрутил пальцами. Для чистой воды, да, для льда 4 уже много. Там, как и для земли, надо 3, а для песка или магмы, допустим, и 4 нормально. Для пара, 5. Огню и 5 нормально, и 6. А воздуху? Поинтересовался я. От 5 до 9, заявил Числав, выудил карманные часы и поглядел на циферблат. Кто на что упор делает? Мощным чарам узлов меньше надо, тонким манипуляциям больше. Воздух наиболее многогранен из стихиальных аспектов. Все от конкретного оттенка зависит. Я понимающе кивнул. Выплеснуть чистое пламя получалось несравненно легче порченого, а зловредные чары вроде кровавого гарпуна так и вовсе приходилось из себя буквально выдавливать. Ясно и понятно, что нет никакого смысла накручивать на оправу дополнительные узлы, не имея при этом возможности задействовать все протянутые к ядру меридианы разом. Хотя, но я выбросил из головы эти досужие размышления и спросил. Так что насчет переаттестации, ответить Числав не успел. Тук-тук, прозвучал от входа, и в комнатушку прошел усатый поручик с нагрудным знаком пластунов мертвой пехоты. Давишний дядька-урядник за ним не последовал и подпер плечом дверной косяк. Ну что опять, Числав, потребовал объяснений бравый усач. На кой черт я тебе понадобился? В голосе прозвучало плохо скрываемое раздражение, но Числав виду не подал и указал на меня. «Принимай бойца». Усатый поручик недобро улыбнулся. «Вот так раз. Без меня меня женили. С капитаном все согласовано», — отрезал Числав и улыбнулся. «Да ты не хмурься, не хмурься. Сам же ему все уши о нехватке ты назнацев прожужжал. А тут мало того, что пиковый адепт со склонностью к белому аспекту, так еще и с порчей работать обучен. Ни в жизнь бы вам столь ценного кадра не отдали, если б не его дуэль с Гудимером. Поручик пластунов ты назнацем не был». Поэтому обернулся и распорядился. «Седмень, проверь». Дядька-урядник отлип от дверного косяка, приблизился и заглянул мне в глаза. «Ага», — протянул он после недолгой паузы. «Не соврал конократ, и вправду склонность к белому аспекту просматривается. Левый глаз из-за порчи покраснел, это наносное. Он не заразный хоть?» — уточнил усач. «Нет, просто слишком к красному аспекту восприимчив», — решил урядник, отступая. «Похоже на врожденную особенность». Поэтому, наверное, и с порчей работать способен. Поручик Пластунов кивнул. Хорошо, забираю. Погодите, всполошился я. А как же переаттестация? Забудь. Отмахнулся Числав. Младшему уряднику Пластунов сотня в месяц полагается, на двадцатку больше, чем пиковому адепту. Я шумно выдохнул, проглотил так и вертевшееся на языке крепкое словцо и напомнил. Лекарю второго класса в месяц полторы сотни причитается. Патент мой по всем правилам выправлен, не имеете права его в расчет не принимать. Как ни странно, никто и не подумал вспылить, меня даже затыкать не стали. Платит не за патент, а за работу, спокойно отметил Числав. Тогда и не ждите, что стану кого-то от порчи избавлять. Не поможешь товарищу, прищурился поручик Пластунов. Не стану отбирать кусок хлеба у коллег, буркнул я, а то обидятся и снова на дуэль вызовут. Непременно вызовут, рассмеялся Числав. Я бы предпочел у голодного волкодава кусок мяса из пасти вырвать, чем грош из кармана этих упырей умыкнуть. Но усатый поручик лишь презрительно фыркнул. «В лагере и без тебя найдется кому порчу снять», — заявил он. «А за его пределами делать станешь то, что прикажут. На вылазке будешь ходить лекарем второго класса с оплатой в соответствии с патентом. И не на базаре, не торгуйся. Марш на выход». Даже не кивнув на прощание Числаву, он покинул комнату. А дядька-урядник хлопнул меня по спине и благодушно усмехнулся. «Ты еще про боевые не забывай», — заметил он, сильной рукой направляя к двери. «Червонец в день, плохо разве, озолотишься?» Я подхватил свои брошенные на пол пожитки и вышел на высокое крыльцо барака в некоторой даже прострации. На улице дожидалась повозка с установленной на задке картечницей, к которой присоседился пластун. Рядом с ним вертел головой по сторонам Огнич. «Едем», — распорядился поручик и вскочил в седло гнедого жеребца. Рядовой пластун отпустил поводья и легко перемахнул через борт повозки. Урядник последовал за ним, и хоть я давненько уже не занимался акробатикой, но тоже не ударил в грязь лицом. Забрался сам, не стал хвататься за протянутую руку Огнича. На днище повозки были уложены какие-то ящики, пришлось гнездиться на них. Фургонщик уместился рядом и спросил. «Так ты к нам, угу», — промычал я, оглядываясь. Помимо усатого поручика за повозкой поскакали еще двое верховых. Всадники, как и стрелец у картечницы, были в зачарованных кирасах и пробковых шлемах, а вооружены до зубов оказались так и вовсе решительно все. Надо сказать, Такие меры предосторожности меня нисколько не порадовали. Если банальный выезд за пределы лагеря с подобной помпой проходит, что тогда о боевых вылазках говорить? Вот же вляпался. Но добрались до расположения мертвой пехоты без приключений. На вышках там стояли часовые, а периметр обходили патрули с собаками. Без тайнознацев в охране тоже не обошлось, уловил нечто сродни стылому ветерку. Ну и мертвечиной тоже пованивало, а лучше ходячего мертвеца на роль дозорного, как мне кажется, только приблудные духи годятся. После того, как мы миновали караульных на воротах и подъехали к выстроенным чуть на особицу баракам, урядник прямо с повозки позвал: «Хомут, принимай бойца». Никто не откликнулся, тогда Седмень спрыгнул на землю, а когда я повторил его маневр, распорядился: «Жди», и утопал в темноту. «Бывай, боярин», махнул на прощание Огнич, которого привлекли к выгрузке из повозки привезенных нами в лагерь ящиков, и я оказался предоставлен сам себе. У бараков горели костры, я кинул свои вещи на землю и уселся на одно из бревнышек. Пластуны поглядывали на меня с интересом, но не подходили и с расспросами не приставали. Я уже даже подремывать начал, когда вдруг дернулась штанина. Глянул на ногу и едва не заорал от неожиданности, приметив здоровенную скалопендру, более чем просто мерзкую на вид. В иной ситуации непременно заорал бы, а тут постеснялся новых сослуживцев, прикусил язык. Припомнились рассказы о всяческих ядовитых тварях, и рукой я скалопендру сбивать на землю не стал, вместо этого легонько стиснул ее отторжением и не раздавил, отодрал от штанины. Тут-то и вернулся Седмень. Вынырнул он из темноты не один, а в сопровождении чернявого молодчика с нашивками младшего урядника. Ему и сказал: «Натаскай колдуна скоренько, Хомут, и спуску не давай, мне с ним в омут идти». Засим дядька и утопал прочь, а молодчик поскреб заросшую щетиной щеку, цыкнул и спросил: «Как зовут-то?» Я ничего выдумывать не стал, тем более что с Огничем в сослуживцах это не имело ни малейшего смысла, и сказал: «Боярином кличут». Младший урядник осклабился и протянул: «Бога-то и погоняло». Говорок оказался незнаком, а вот интонации такие слыхивать раньше приходилось через день да каждый день. Только это не босяк, конечно, а жулик или ухарь. А что рожа не клеймена, так обычно воевать за море и вербуются, чтобы на каторгу не загреметь или с пеньковой вдовой не станцевать. А то ж, в тон собеседнику ответил я, попутно прикидывая, чего от своего нового командира ждать. Был Хомут не шибко широк в плечах, но жилистый определенно очень резок. К такому не то что спиной поворачиваться не стоит, но и в принципе на расстоянии вытянутой руки лучше не подходить. Глазом моргнуть не успеешь, как с ножом меж ребер окажешься. Цепкий взгляд младшего урядника пробежался по мне, и его худая физиономия в раз заострилась и сделалась хищной. «Заруби себе на носу. Пусть чины у нас и равные, но старший в десятке я. Приказы не оспариваются, выполняются сразу, а ты до». Как видно, до пластунов уже дошли слухи об избиении парочки стрельцов и дуэли с магистром Гудимиром. Вот Хомут и решил обложить меня по всем правилам. «Ну а начнешь дурить, так у нас и с колдунами случается всякое», — добавил младший урядник, не дождавшись никакой реакции на свои слова. «Усек», — я вновь улыбнулся. «А то ж», — повторил, после выставил вверх указательный палец и медленно-медленно потянулся к воротнику форменной куртки Хомута. «Один момент. Простенькие фокусы тем и хороши, что не требуют долгой подготовки. Сделать вид, будто снял скалопендру с плеча собеседника, не составило никакого труда, подвоха никто не заподозрил. На обратном движении руки еще и позволил конечностям мерзкой гадины пройтись по щеке младшего урядника. Того аж передернуло. «Случится и вправду может всякое», — сказал я, роняя скалопендру на землю. Хомут тут же припечатал ее подошвой и процедил: «Рад, что мы поняли друг друга». «Ну да, ну да, вроде как поняли». Глава 5. Барак, топчан, тюфяк. Белое пламя атрибута не повредило ни рогоже, ни соломе, а вот всяческую кровососущую живность извело под корень, но от зуда поутру меня это все равно не уберегло, несмотря на оконные сетки, постарались драные москиты. Когда просыпался ночью, то слышал звон их крылышек, парочку даже прихлопнул. Всякий раз после долго ворочился с бока на бок, поскольку засыпать без беляны было в высшей степени непривычно, но усталость неизменно брала верх, забывался в беспокойной полудреме. По сигналу побудки пластуны вытащили тюфяки и одеяло на просушку, пошли умываться и бриться. Затем расселись на бревнышках вокруг костров, дабы заморить червячка. Давали кашу с мясом, хлеб с маслом, горячий травяной отвар и даже черный кофе. поел с немалым аппетитом, пусть компанию и составлял десяток матерых головорезов. С расспросами те не лезли и все больше присматривались, ну а я в свою очередь присматривался к ним. На первый взгляд сослуживцы выглядели разношерстнее некуда, и вместе с тем все пластуны чем-то неуловимо друг на друга походили, будто волны обкатали случайные камушки, придав им одну форму и более-менее уравняв в размерах. Разумеется, кто-то был выше, а кто-то ниже, да и телосложением молодчики отличались друг от друга, но громил среди них не наблюдалось вовсе, все до единого, жилистые и гибкие, ровно балаганные акробаты, стрижены коротко, лица загорелые, одни с усами, другие с короткими бородками. Несколько человек красовались каторжанскими клеймами. Еще с нами завтракал ученик школы карающего смерча, прозванный местными острословами сквозняком. Впрочем, как мне показалось, выбором клички его притеснения и ограничились. Он уже вписался в десяток, я покуда еще нет. В подручных у младшего урядника ходил каторжанин по прозвищу Край. Был он среднего роста и не самого богатырского сложения, но вот ладони имел, что твои лопаты. Как видно, вдоволь кайлом помахал. Пока сидели у костра, Край неотрывно следил за мной, ему же велели сопроводить меня на склад. Помимо формы, ботинок, ранца и одеяла вчера я уже получил несколько комплектов из подневой ткань на портянке, а без оружия вполне мог обойтись, но отнекиваться не стал. Кивнул младшему уряднику и спросил: «Вещи в бараке оставлю, не пропадут?» Хомут расплылся в улыбке. «У нас не воруют». «Не о том речь», усмехнулся я. «Просто возьмут без спроса, не ради корысти, а из любопытства, а там кое-какие магические безделушки, как бы чего ни вышло. Не хочу, чтобы ко мне претензии возникли. У нас за излишнее любопытство носы отрезают», заявил один из попивавших кофе пластунов. «Именно», подтвердил Хомут. «Но ранец все же возьми, не в руках же патроны понесешь». Я поднялся с бревнышка, внимательнейшим образом изучил штанины и, сбегав в барак, двинулся за своим провожатым. По пути у одного из костров приметил Огнича, компанию ему составляла парочка деревенских крепышей, сдружившихся за время плавания с покойничком Лбом. Отсалютовал им на ходу и поспешил за пластуном. «Иду, иду». Кладовщик в обмен на какую-то отмеченную печатью бумажку выложил на стойку короткую пехотную саблю, пробковый шлем, крупной вязки фуфайку и зачарованную кирасу, тяжеленную и неудобную, а после взял из пирамиды рычажный карабин и с вопросительным видом оглянулся. Край ухмыльнулся. «Давай, давай, и патронов побольше отсыпь. Поучи еще меня», — буркнул дядька, выложил карабин на стойку и зазвенел ключами, отпирая обитой железными полосами ларь. «Сколько положено, столько и выдам. А ты чего молчишь, молодой, будто не колдун?» — поинтересовался вдруг Край. «Все ваши от кирасы оружия по первой руками и ногами отбиваются. Дают, бери, бьют, беги», — буркнул я и, расстегнув прихваченный с собой ранец, начал прикидывать, что именно получится в него убрать. Пластун скривил в улыбке уголок рта. «Может, и разойдемся краями, если и дальше дурить не станешь». «Всенепременно разойдемся», — подтвердил я. Навьючили меня в итоге почище ишака. Пришлось даже снять куртку и надеть кирасу, ибо тащить в руках ее никакой возможности не было. Край на пару с кладовщиком помогли подогнать ремни зачарованного доспеха, но этим их содействие и ограничилось. Помощь донести мою поклажу до барака каторжанин не предложил, да и шагал он на обратном пути все так же споро, как и по дороге на склад. Вернувшись в расположение пластунов, я хотел было скинуть доспехи на койку, чтобы разобраться с ними позже, но не тут-то было. Вызвали на улицу в полной боевой выкладке. Шлем постоянно сползал на лоб, Хомут рассмеялся. «Ничего, приноровишься. Простым стрельцам стальные выдают, вот там и впрямь беда, а пробковые милое дело носить». Я ничего не ответил и попытался сдвинуть саблю, дабы ее ножны не колотили по ногам. Сделать это помешал патронтаж, ничего не оставалось, кроме как расстегнуть пряжку и перецепить все заново. Ремень карабина соскользнул, я едва удержал оружие от падения в грязь и прислонил его к стене, начиная понемногу закипать и уже сожалея, что не догадался оставить в бараке револьвер. Тут-то к нам и подошел Огнич с парой деревенских дуболомов, навьюченных еще почище моего, а следом появился сквозняк и пяток простецов наших с фургонщиком лет или самую малость постарше. «Готовы к забегу под джунглем?» — с гаденькой улыбкой спросил Хомут вроде как у всех, но глядел он при этом исключительно на меня. И да, все были готовы, а вот я — нет. Просто остальных успели натаскать за лето, а мне пришлось начинать с нуля. Не мудрено, что оказался отстающим сразу, как только вошли в те самые джунгли. Хомут, который прихватил с собой на вылазку еще трех бывалых пластунов, ни черта не объяснял и лишь сыпал колкостями, явно намереваясь вывести меня из себя, дабы спровоцировать на конфликт, но я все больше наблюдал за другими, пытаясь перенять их ухватки, и на его шутки-прибаутки не реагировал. А вот когда на обратном пути нас завели в топь, я если и показал себя хуже матерых бойцов, то не так уж и сильно. Болото, мой дом родной, пусть даже это и совсем другое болото. В итоге хоть и вернулся в лагерь с высунутым на плечо языком, но дошел сам, не отстал и оружие не бросил. Переоделся, вывесил мокрую форму и ботинки сушиться. А после обеда в лес меня уже не погнали и отправили на стрельбище, организованное неподалеку от лагеря. Там наставник битый час растолковывал, как обихаживать карабин, чистить его и заряжать, затем разрешил сделать десяток выстрелов, из которых в цель я попал лишь дважды, а когда трубчатый подствольный магазин в очередной раз опустел, махнул рукой. «Сойдет», — оценил мой удивленный вид и фыркнул. «Колдун, вот и жги, на кой черт только на вас патроны переводит, не понимаю». «Ну а я не понимал, на кой черт мне сдался весь этот нудный инструктаж. Из-за десятка выстрелов пришлось ствол чистить и механизм смазывать. Времени на все это ушло, море. Впрочем, уж лучше бы этим до самого вечера и занимался, потому как после возвращения со стрельбища надолго я в лагере не задержался и почти сразу отправился ползать по лесу, таиться в кустах и пытаться бесшумно передвигаться по чащобе, заодно высматривая следы и не оставляя их самому, то есть заниматься всем тем, чего как городской житель не умел и не любил. Не мудрено, что крепко обосновался в числе отстающих. Даже сквозняк чувствовал себя в джунглях куда увереннее моего, об огниче и парочке деревенских увольни нечего было и говорить. Эти мне 100 очков вперед дать могли. Устал в итоге как собака. Ноги не сгибались, поясницу ломило, плечи ныли, зудела искусанная кровососущей мелочью кожа. Еще и проработкой обриса толком позаниматься не получилось, а только поужинал и погрузился в состояние внутреннего равновесия, как в расположение десятка заявился Седмень. «Ну и как боярин?» — поинтересовался урядник у хомута. «Может, и выйдет толк?» — неопределенно отозвался тот и с неприятной усмешкой добавил. «Когда-нибудь». Урядник кивнул и поманил меня к себе. Деваться было некуда, встал. Пластуны тут же бросили играть в карты и орлянку, уставились на нас в ожидании бесплатного развлечения. «Ножом владеешь?» — спросил Седмень. «Малость», — ответил я после недолгих раздумий, в общем-то чистую правду. Урядник хмыкнул и скомандовал: «Ну-ка ткни меня». В лагере я лишь избавился от кирасы и шлема, доздал в оружейку карабин, а вот ремень снимать не стал, поэтому завел правую руку за спину, нашарил рукоять ампутационного ножа и сразу ударил левой, в которой сам собой возник послушный моей воле клинок. Бил ничуть не сдерживаясь, разве что метил в бок, дабы не задеть ничего действительно жизненно важного, но дядька умудрился отвести нож шлепком открытой ладони. Даже оплеуху попытался мне отвесить, только я уклонился и спешно отступил на пару шагов назад. «Подло-то как!» — рассмеялся Седмень. «Мне нравится». «Ну все, боярин», — вроде как сочувствующе вздохнул хомут. «Ты попал». Урядник выдернул из чехла нож и скользнул вперед. Я выругался и перебросил скальпель из левой руки в правую. Попытался повторить стойку, подмеченную у какого-то ухаря, но помогло мне это не слишком сильно. Хотя, как знать, обошлось без порезов, а Седмень даже до объяснений снизошел. Потолковей всех прочих занятий оказалось. На следующее утро едва встал. Все болело, все тянуло. Пока не размялся и не разогрелся, даже толком выпрямиться не мог. Ну а дальше — завтрак и вылазка в джунгли с заходом на болото. Вернулся в лагерь перепачканным с ног до головы в тине и зловонной грязи, пришлось вновь наскоро застирывать форму. После обеда мы то стояли на карауле, то подкрадывались к заступавшим на пост товарищам. Разумеется, не всерьез, это нас продолжал натаскивать хомут. И тут невиданную выучку показал Огнич. Если дозорным он был ничуть не лучше прочих, то снимал часовых безо всякого труда, особо при этом вроде бы даже не скрывался, разве что двигаться начинал как-то очень уж тягуче и плавно. Зачастую он попросту выпадал из поля зрения, чтобы объявиться уже на расстоянии вытянутой руки, и если остальные воспринимали это как должное, то я не выдержал и в сердцах воскликнул: «Да как так-то, черти драные!» «Морок он наводит», — пояснил тяжело отдувавшийся сквозняк. «Это как мираж, только в белом аспекте. Ничего похожего, возразил ему один из деревенских, казавшийся посообразительнее приятеля. Фургонщик в голову забирается, ведьмы и ведьмаки на такое большие мастаки. Врожденный дар, подтвердил второй уволень, засунул в рот остатки булки и стряхнул с ладоней крошки. Сквозняк презрительно фыркнул, но в спор ввязываться не стал. Я поднялся с травки и подошел к безмерно довольному собой фургонщику. Колись, как головы морочишь. Огнич только руками развел. Да это не объяснить даже. Просто представляю, что меня никто не видит. И тебя не видит, поразился я. Неа, лишь внимания не обращают. А если резко дернусь или еще что, тогда замечают. Ну и выматывает это, будь здоров. Ага, озадаченно протянул я. Небесную силу используешь? А как же, но не напрямую, вроде атрибут задействую. Захотел, напрягся и сработало. Я задумчиво кивнул. Ну-ка попробуй еще раз на мне. Огнич покачал головой. Я на ком-то конкретном сосредоточиться не могу. Да и не нужно это попросту. Я же сам центр изменений, понимаешь? Нет, но ты все равно попробуй. Фургонщик отошел к соседнему кусту, скрылся за ним, а пару минут спустя подступил ко мне сбоку. «Чтоб тебя!» — вздрогнул я от неожиданности. «Давай еще раз!» «Да ну, устал! С меня пиво! Как в город выберемся!» «Мы тут зарабатывали столько, что могли пивом хоть залиться, но от старых замашек так просто не избавиться!» И Огнич с улыбкой кивнул. «По кружке за каждый подход идет!» Ударили по рукам, и первые три кружки я оказался должен фургонщику, ничего не получив взамен. Тот пропадал из виду сразу, как только я отводил взгляд, и подступал обратно с совершенно неожиданной стороны. А вот дальше мне вспомнились наставления о том, что обретение гармонии с небом помогает улавливать искажения магического характера. И пусть достиженное состояние у меня пока что не получилось, но кое-какие подвижки в этом направлении все же были, так что погрузился в транс и попытался ощутить присутствие некой неправильности. И ощутил. Открыл глаза и заметил таки Огнича, но заметил исключительно по той простой причине, что изначально понимал, куда следует смотреть. Вроде, здорово, вроде, большое дело, да только черта с два. Если на посту медитировать еще реально, то в обычной жизни и тем более в бою ничего из этого не выйдет. С другой стороны, Огнич лишь центр искажений, ничего бы у него не вышло, не сумей он задурить мне голову. А значит, я хмыкнул, поймал состояние внутреннего равновесия и скомандовал: «Давай, еще разок». Весьма раздосадованный неудачей, Огнич решил прыгнуть выше головы, и я вдруг уловил вторжение в свой дух, только тут чужая воля не стискивала его, пытаясь парализовать приказом «замри», а будто бы размывала небольшой фрагмент в районе глаз. Что-то такое проделал со мной магистр Первоцвет, когда сглазил и нарушил координацию правой руки. «Вижу», — указал я пальцем в сторону замеченной магической аномалии, и фургонщик ругнулся. «Вот ты, боярин, вредный, 5 кружек», — напомнил я. Огнич хохотнул. «Да, 5 кружек, это 5 кружек». Сквозняк подошел и спросил: «Ты разобрался?» «Да, как его замечаешь?» Обаятельно улыбнулся светловолосый паренек. «Ну, если не секрет, гармонию попытайся поймать», — посоветовал я, решив наблюдениями о воздействии на дух пока ни с кем не делиться. Сквозняк в голос выругался, перехватил наши озадаченные взгляды и скривился. «Да уже достали с этой гармонией. У нас в школе все на нее и баланс завязано, а его хрен поймаешь». Он закрутил над ладонью голубоватый вихрь, но тот почти сразу скользнул в сторону и развеялся. «Ненавижу. Поэтому и вышибли», — догадался Огнич. «Угу. Да ладно», — рассмеялся фургонщик. «Нас и вовсе не приняли». Он пихнул паренька в бок. «Так и быть, 1 кружку тебе пожалую. Мне и 4 за глаза». Я отвлекся от них и задумчиво потер переносицу. «Приказ замри. Я худо-бедно отработал еще в приюте, а воздействие фургонщика определенно имело схожий с ним характер. Опять же, взгляд отвести несравненно проще, нежели человека сглазить. Там воздействие продолжается даже после того, как ты назначить свое дело сделал, а тут, надо лишь надавить. И пусть я не представлял, как зацепить всех наблюдателей разом, но вот одного. Огнич, сказал я, ты не пугайся и не дергайся, я сейчас твой трюк повторить попробую. Фургонщик явственно напрягся и потребовал объяснений. А чего это на мне? Отвечать я не стал, легонько надавил на дух сослуживца и спросил: ну, что, ну, видишь меня? Конечно, я усилил нажим и, как видно, перестарался. Фургонщик вдруг ругнулся, мотнул головой и выскользнул из тисков моей воли. «Ну ты даешь, боярин!» — возмутился Огнич. «Я ослеп так-то! Погоди, сейчас! Не-не-не!» — пошел в отказ фургонщик. «На ком другом тренируйся?» «Как скажешь!» — пожал я плечами, задумавшись, что именно сделал не так, решил, что самому Огничу отнюдь неспроста требовалось хотя бы на миг пропасть из вида, потянул в себя небесную силу и окликнул одного из бесталанных новобранцев, коих натаскивали вместе с нами. «Гвоздь! Чего?» Повернулся тот ко мне, я поймал взгляд пластуна, ткнул рукой в сторону, гляди, и сразу надавил своей волей, заодно отступил от парней в сторону. Гвоздь недоуменно нахмурился, но в указанном направлении все же посмотрел. Чего еще? Он развернулся обратно, и я буквально физически ощутил его взгляд, поэтому усилил нажим, не позволяя себя разглядеть. Наверное, для этого требовался какой-то служебный приказ, а то взмок в один миг, но сработало. Куда он делся? Озадачился Гвоздь и двинулся к нам, приблизился едва ли не вплотную, когда вдруг сбился с шага и выругался. «Да ну вас, колдуны недоделанные!» Огнич и Сквозняк рассмеялись, а я шумно перевел дух. Сработало. Еще чуток свой магический арсенал расширил. Здорово. Не знаю, чем заняли вечером остальных новобранцев, а колдунам выделили время на развитие магических способностей. Выходить ради этого за пределы лагеря не требовалось, поскольку внутри увенчанного бамбуковой стеной земляного вала обнаружилась и площадка для отработки боевых чар. На столбах там было развешано несколько продырявленных и пришедших в негодность зачарованных лат, вот по ним деревенские увольни и принялись долбить огненными ударами. Занимались они этим с поразившим меня усердием, на их фоне потуги Огнича совершенно не впечатляли. Его сгустки пламени казались далеко не столь насыщенными, даром что летели несказанно быстрее. А вот приказ гашения отдачи, насколько удалось разобрать, изучили и отработали все трое. Сквозняк расположился на особицу и то бил по мишеням воздушным кулаком, то запускал в них стремительные вихри, секшие щебнем почище картечи. Я подошел к нему и спросил, а остальные три назнатцы что же? Паренек смахнул упавшую на лицо челку и пожал плечами. Наше время. Потом добавил, да и старшим тренировки без надобности. Давно арканы до совершенства довели. Я попытался поймать состояние гармонии, но стал лишь малость отчетливее ощущать производимые волшбой сослуживцев искажения. Тогда потянул в себя небесную силу, повозился чуток и сотворил огненный шар. Метнул взрывной аркан в кучу валунов и рвануло, но успех меня как-то даже особо и не воодушевил. Возился, долго, рвануло, слабенько. Нет, деревенские увольни рты поразевали, да и Огнич присвистнул. Но если разобраться, это ерунда на постном масле, а не атакующий аркан. Из укрытия по наступающим еще можно швырять, а на поле боя грош ему цена. Быстрее надо, быстрее и сильнее. Мне бы побольше энергии влить, но на это и время уходит, и если слишком долго с заклинанием вожусь, приказы контроля и сжатия сбоить начинают. Того и гляди заклинание в руках рванет, но разочарование разочарованием. А упражняться я не бросил и швырял в камни один пламенный шар за другим, пока окончательно не выдохся. Затем взялся ловить состояние гармонии, а еще присмотрелся к своим сослуживцам и начал прикидывать, как половчее отвести им глаза. Нацелиться на любого из колдунов было несказанно проще, нежели на бесталанного простеца, а вот действовать следовало куда тоньше, поскольку излишний нажим все портил, лишь привлекая дополнительное внимание. Попытался попрактиковаться на деревенских, и те немедленно обложили меня последними словами, пришлось пообещать проставиться еще и этим. Ну а дальше вновь начал отрабатывать схему создания огненных шаров. Сложно, сложно, сложно. Слишком много узлов, но ни один не выкинуть. Пусть даже аспект больше и не требовалось смещать, все равно для сотворения чар приходилось задействовать обе руки. Одной, никак. И если мои бывшие соученики находили это вполне естественным, то Сквозняк лишь насмешливо фыркал. При этом с замечаниями он не лез, тем удивительнее оказалось на третьем подходе услышать ироничное. «Ну ты накрутил, ну навертел». Я обернулся и обнаружил, что столь пренебрежительно о моем аркане отозвался заявившийся в лагерь мертвой пехоты поручик Чеслав. Перехватив раздраженный взгляд, он подмигнул и вдруг резким взмахом руки отправил в одну из мишеней шар голубоватого огня. Грохнуло так, что зазвенело в ушах, а пламя расплескалось на пару сажений вокруг. Обугленный столб задымился, в керасе обнаружилась дыра с оплавленными краями. «Это как так?» — разинул рот фургонщик. «Равновесие, мать его, проворчал сквозняк. «Баланс, да нет», — отмахнулся Огнич. «Огонь почему синий, голубой вообще-то», — улыбнулся поручик. «Между прочим, погорячее оранжевого будет, да и для белого аспекта куда лучше подходит». Этим своим заявлением он вогнал фургонщика в ступор, после обратился ко мне. «Давай-ка, боярин, прогуляемся, разговор есть. Мне бы о своей чрезвычайной занятости в ответ заявить, только пустое это», — тон Чеслава отказа не предполагал. Ну вот что еще стряслось опять. Глава 6. Ожидал чего угодно, только не просьбы повторно рассказать о стычке с магистром Гаем в день моего первого появления в главной усадьбе. Только во всех подробностях, добавил Чеслав, во всех. Я не стал интересоваться причинами столь странного интереса и вновь рассказал все как было. И как долго ты перебарывал порчу, уточнил поручик, выслушав меня. Минуту две, да нет, покачал я головой. Самые большие полминуты провозился, может, 20 ударов сердца, точно не меньше, а если и дольше, то не особо. Замечательно, просто замечательно, пробормотал Чеслав. И в итоге ты сотворил малое проклятие, затеплилась надежда, что мои способности оценит по достоинству, но осторожность взяла верх, и я покачал головой. Понятия не имею, что я там сотворил. Чеслав отмахнулся, да в курсе, что ты лишь прогнал чужую порчу по абрису, а сам по себе ни на что подобное не способен. Это сейчас значения не имеет. Не имеет, да, разочарованно буркнул я. Ну ладно. Поручик строго глянул на меня и нахмурился. Аркан магистра Гудимира обратился клочком кровавого тумана, напомнил он на недавней дуэли, а что получилось из заклинания магистра Гая. В прошлый раз ты сказал, что спалил ту гадину аргументом. Какую именно гадину? Я пожал плечами. Не знаю даже. Какую-то на редкость уродливую муху. Демоническую, ну, она была здоровенной и кровавой, а демонической или нет, не скажу, очень интересно, хмыкнул Чеслав и насел с расспросами, а после того, как вытянул решительно все детали, позвал, идем, мне упражняться надо, успеешь еще поупражняться, вся жизнь впереди, отвел меня поручик в штабной барак, располагался тот неподалеку от длинных хлипковатых на вид сараев мертвых дел мастеров, душком разложения оттуда так и попахивало, еще и парочка скособоченных фигур на глаза попалась, передвигались те стремительными перебежками, а очертания тел скрывали длинные халаты с глубокими капюшонами. Не иначе, караульные кадавры. В штабе никого из местных заправил Чеслав беспокоить не стал, быстро столковался с писарем и занял его стол. Разжег свечи, принялся макать в чернильницу стальное перо и скрипеть им по листу. Я тяжко вздохнул. Пришла странная мысль черкануть весточку Беляне, но нет, конечно же, нет, не до того. Минут через пять поручик помахал листком и потребовал. Добавь внизу, с моих слов записано верно, проставь дату, имя и подпись. Он протянул стальное перо, но я его не принял и для начала внимательно вчитался в написанный аккуратным разборчивым почерком текст. После спросил, на кой, просто подпиши, надавил поручик голосом. Ответ меня не устроил, и я бросил листок на стол. Неа, неинтересно. Чеслав поднялся из-за стола. Магистр Гай затеял дуэль без получения на то разрешения и уплаты соответствующего сбора. Не самое великое прегрешение, но штраф составит кругленькую сумму. Неужто не хочешь поквитаться? Это лишь мое слово против его. С этим документом, постучал поручик по листку, я пойду к Тиуну, и он твои слова подтвердит. Ведь подтвердит же, ну и подписывай. Он вновь протянул мне стальное перо, и вновь я его не взял. Пусть и был непрочно солить Гаю, только очень уж не хотелось прослыть доносчиком. Опять же Гудимир с Гаем друзья, еще не хватало заработать очередной вызов на дуэль. Так я об этом и заявил. Сам же сказал, с такими друзьями и врагов не надо. Рассмеялся Чеслав, но меня этим не переубедил и угрожающе произнес. Не тяни время, писать не обучен, могу крестик поставить. Устроит? Нет, я усмехнулся, почему-то так и думал. Поручик хрустнул пальцами. «Вызову в город, подтвердишь показания под присягой во дворце правосудия». «Уже лучше», — признал я, — «но мне бы обратно в больницу перевестись». Ответом стал пристальный взгляд собеседника. «Врать не стану, устроить этого не смогу, даже пытаться не буду. Как мне сказали, за тебя похлопотал порученец мастера Среброгора, а с заморским ревизором ссориться дураков нет. Вернемся к этому разговору месяца так через два, их еще прожить надо», — пробурчал я. «Нет, мы к нему, конечно, вернемся, но хотелось бы получить что-то прямо сейчас. Может, схему огненного шара?» Поручик кивнул. Договорились. Я с обреченным вздохом принял у него стальное перо и сказал: «Только это должно остаться между нами». «Хотел попросить тебя о том же», — усмехнулся Числав. Уже макнув перо в чернильницу, я еще раз пробежался взглядом по тексту и уточнил: «А точно надо проклятие упоминать? На кой? Это ведь я ту кровавую муху сотворил, Гай к ней никакого отношения не имел». «Имел и самое непосредственное», — заявил в ответ поручик. Пользуясь своим положением, он потребовал развеять сотворенный тобой аркан, а это прямое нарушение дуэльного кодекса. Объяснение показалось логичным, так что я заверил записанные с моих слов показания и кинул перо обратно в чернильницу. «А что с огненным шаром?» Поручик помахал листом, затем аккуратно сложил его вдвое раз и другой, а убрав в накладной карман форменной куртки, сказал: «Не здесь же, на площадку пошли». Там он с прежней легкостью сотворил и метнул в кучу валунов атакующие заклинания, и одним только наличием ядра столь стремительное наложение чар объяснить было никак нельзя. «Понял?» — с усмешкой спросил Числав и сотворил новый шар голубого пламени. «Контроль, сжатие, воспламенение, ограничение, ускорение. Черта с два!» — выругался я. «Ограничение и воспламенение гасят друг друга. Гляди!» — потребовал ты назнатиц и закрутил над воздетым к небу пальцем шар голубого пламени. «Сейчас он определенно не использовал отторжение, и форма огненного сгустка беспрестанно искажалась и вновь выправлялась под напором очередных порций небесной силы. Числав напитывал аркан энергией безо всякой спешки, а когда метнул его, тот расплескался вспышкой пламени еще на подлете к мишени. Полыхнуло знатно, но при этом обошлось без обычного хлопка. «Равновесие и баланс», — с кислой миной объявил сквозняк. «Именно», — подтвердил поручик и создал очередной огненный шар столь же неспешно. Только теперь закрутил вокруг него еще и тончайшую пленку отторжения, на создание которой у него ушли сущие крохи небесной силы. На сей раз взрыв отозвался звоном в ушах, я мотнул головой и пробурчал: «Забавно, только учти, такой аркан рванет при малейшем ударе, даже через кусты не пролетит», — подсказал Числав. «А если усилишь отторжение, ну ты в курсе».